Глава 10. Нога с противным чавканьем выбралась из жижи, так и норовившей оставить меня без обуви. Какой-то крупный черный гад, неустановленной видовой принадлежности, плюхнулся в грязь, чуть погрузился, оставив на поверхности лишь голову, не иначе как для слежки за мной. Не выдержав от души, двинул прикладом по перископу. Вряд ли убил, но хоть заставил скрыться с глаз. Шварич, шагающий позади, расстегнул штаны, начал отливать на место засады неведомой твари, при этом пояснив. «Ты, Леон, местных зверушек сильно не зли. У нас в таком болоте одного пацаненка цапнуло за то место, которое только фельдшеру показать можно. Ну и девкам размалеванным. В общем, уже к вечеру ему никакие девки не нужны были. Умер? Нет, хуже гораздо. Зря я, пожалуй, так грубо прикладом. Ведь у гадины были неплохие шансы устроить Шваричу тот еще сюрприз. И это правильно. Ведь такие уроды не имеют права размножаться. К тому же его, похоже, приставили ко мне негласным надсмотрщиком. Постоянно рядом крутится. В принципе, разумная мера. Но я бы предпочел кого-нибудь другого. Генералам верить нельзя. То, что он называл лесом, на самом деле оказалось адом похуже того, откуда якобы явился демон Леон. Еще на опушке, когда через кустарник и высоченную колючую траву продирались, заподозрил неладное, но это были только цветочки. Дальше пошли деревья, под ногами начало хлюпать, а затем, прорубив себе путь через переплетение лиан, окунулись в болото, омывающее неохватные стволы тропических гигантов. Впечатление, будто в натопленную баню угодили. Жара, духота, влажный туман, грязь под ногами, почти горячая. Воздух звенит от кровососущих насекомых. В булькающей жиже ползают огромные пиявки с аналогичными пищевыми пристрастиями. Солдаты отмахивались всем, чем можно, и произносили плохие слова, часть из которых я услышал впервые. Похоже, бедняга Дат далеко не все знал. Странно, но и ползающая, и летающая нечисть меня игнорировали. Не раз ощущал омерзительные прикосновения, но все ограничивалось только этим. Видимо, было во мне что-то не такое, как у солдат. Невкусное, чужеродное. Пусть я похож на этих людей, но не может не быть различий, раз твари так реагируют. Ну и прекрасно, хоть какая-то польза от демонического происхождения. Одна из лиан шевельнулась, после чего неспешно убралась за ствол очередного необъятного дерева. Змея, причем далеко не первая. Интересно, они тоже меня намереваются игнорировать или нет? Хотелось бы первое, но ведь присмыкающиеся не относятся к кровососам. Кто знает, как отреагирует на чужака. Лучше держаться от них подальше, вот только как, если они повсюду? Да уж, видел я тропики, но в такую мерзость ни один гид не рискнет туристов заводить. Пара дней обитания в этом болоте, и я буду счастлив добровольно выбраться на равнину к фанатикам. Пусть колбасу из меня делают, но только при условии, чтобы фарш перекрутили на сухой земле. «Господин генерал, там впереди болото начинается!» – крикнул кто-то из разведчиков. «Мамочка моя, а до этого что было? Пустыня Калахари?» Должно быть, мои эмоции были столь очевидны, что даже Шварич все понял и мрачно пояснил. «Трясина здесь та еще. Из наших совалась сюда пара ребят. Рассказывали нехорошее. Место такое гиблое, что раньше тут рабы беглые укрывались. Целые деревни ставили. И никак их достать не могли. Сами потом передохли, потому как даже черномазому в таком болоте долго не протянуть. Дурной воздух, все время воняет чем-то, отчего и лихорадка, и всякое разное цепляется. Да тут и без болячек сожрут заживо. Это ты о ком? Да о том, что по нам ползает и вокруг летает. А, я думал про крокодилов. Они тут тоже есть? Ну а где их нету? Им, конечно, чистая вода куда милее, но и тут надо посматривать. А то, если куснут снизу, так или танцевать больше не сможешь, или к девкам бегать. А кровососы тебя, Леон, вообще не кусают. От москитов не помрешь точно. Им морская кровь не нравится. А и как там у вас в аду? Прохладнее, чем здесь. Ну, тогда не так уж и плохо. Ты в ад захотел, что ли? Не то чтобы захотел. Просто хуже, чем здесь, уж точно не бывает. А бабы у вас в аду имеются? Ну а как же без них? И что, симпатичные хоть? А зачем нам в аду уродины? И то верно. Ну а так, если серьезно, сходить найдется куда? Ты все еще о бабах? А о чем я еще могу говорить? Если ноги есть, всегда найдется куда сходить. Вот мы перед тем, как сюда попасть, стояли под Майру. Город на том берегу, а мы на этом. Артиллерия работает, стволы раскалены, пот ручьями течет у них там. А мы на охранении, в реку поплевываем, скучно, хоть вешайся. Поначалу было развлечение, в крокодилов стрелять. Много их на кровь набежало, обнаглели. Но те ума быстро набрались, перестали показываться, опять скучно стало. Эти в городе все на свете проклинают, после каждого залпа нервишки шалят. Многие уйти пытаются, а ум-то не у всех имеется. И баба с детками ничего другого не придумала, как на лодке вниз. Ну, не одна, мужики там тоже были, да и бабы другие. Я так сказал, чтобы понятнее было. Ну, артиллеристам тоже скучно, давай по лодке лупить малым калибром. Офицеры старшие к полудню прячутся кто куда, жара невыносимая. А младшим тоже скучно, не препятствовали. Мужики на веслах сбрендели от такого, берега попутали. К нашему править начали. И тут снаряд бабах! Ну, не все выплыли. Один вроде поднялся и сразу вниз пошел, крокодилов радовать. Махнул рукой только и бултых. А куда ему было плыть с ладонью оторванной? В общем, наш берег ближе, некоторые добраться сумели. Мужиков и пацанов мы штыками сразу не дали разбежаться. Ну а на что они нужны? Баб, конечно, ласково встретили. Жаль, мало было их, только две. Одна такая уже, не молодка, второй лет 12, ни рыла, ни чего-нибудь другого. Ну, ей, конечно, показали по-разному, как мужики любить умеют. Но мне куда больше старшая понравилась. Ох, я тебе скажу, что вытворяла. Жить хотела очень. А может, и понимала, что доживает последнее, вот и торопилась урвать все, что можно. Мы до этого думали, что эти, жонки братские, те еще бревна без сучков. Ну а что, у них ведь религия, а не как у нормальных. Знаешь, как замуж отдают? Рубаху от горла до пят с дырой пониже пупка впереди надевают, да и в постель, и к жениху подкладывают. А потом оба 3 дня не едят ничего, грех отмаливают. Тупо и одним словом. Ну ты уже сам понял, скучные они должны быть. Но по той так не скажешь. Вот я тогда загорелся. Ну думаю, где одна отыскалась горячая, там и остальные не ледышки. Дайте только до города добраться, всех на этот счет проверю. Малышек тоже не обижу, всех, кого поймаю, плохому научу. А той осады всего ничего оставалось, артиллерии на пару дней работы. И то лишь потому, что стволов больших нехватка. А эти ублюдки понастроили редутов по всей окраине. Ну, 3 дня, ну 4, я бы точно узнал. Есть там еще горячие или нет, но тут генерала нашего прихватили и сразу все остановилось. Ждали возвращения Дюкуса, а с ним никаких баб никогда не бывает. Ходишь по расположению и оглядываешься через шаг, как бы самого втихаря не поимели. Тем более я на радостях денщикам его морды поразбивал. Ну, когда вешали их перед окнами. Визжали, будто бабы, вот умора. Как думаешь, затаил он зло на меня после такого? Я вот думаю, что затаил. Хорошо наши решили, что без генерала полная хана всем, и порешили отбивать. Я, само собой, первым вызвался. Оставаться там на милость Дюкуса, ну, никакого желания. С нашим генералом мы еще навоюем, будь уверен. Нескончаемый монолог Шфарича был да нельзя противен, но не безинтересен. Я не только в очередной раз убедился, что он та еще скотина, но и получил подтверждение уже известной информации. Главным образом той, которую почерпнул от моториста. В моем положении в лоб спрашивать не всегда уместно. К тому же людям свойственно врать. Глядишь, там что услышу, там. И в итоге вырисуется четкая картина мира. Пока что ее нет, и раз так, далеко идущие планы составить не получится. Вот и остается тащиться за генералом. Какой-никакой, а пока что союзник, раз до сих пор не расстрелял. Всякие разговоры пришлось прекратить. Мы и правда добрались до болота, и только тут я понял, что до этого двигались почти по сухому асфальту. Продвигаться дальше без слег невозможно. Прежде чем поставить ногу, надо тщательно прощупать склизкое дно, выбрать точку, где жердь не проваливается с легкостью, ступить и быстро все повторить, потому как стоять на месте нельзя, быстро засасывает. Если учесть, что нам приходилось тащить носилки и неподъемный пулемет, действо вышло кошмарным. То и дело кто-то с криком проваливался, его с матами вытаскивали, а через минуту начинал тонуть другой. Москиты оставили солдат в покое, их нежные жало не могли пронзить корку грязи на лицах. Зато пиявки по ней ползали, как по своей гостиной, и обедали без малейшего стеснения. На них уже никто не обращал внимания, как и на мохнатых многоножек, то и дело падавших на голову с ветвей элиан. Местами продвигаться удавалось лишь по разветвленной коренной системе деревьев. Эти великаны росли в пузырящейся жиже, как ни в чем не бывало. С каждым шагом религиозные фанатики становились все более и более симпатичными. Я уже почти жалел, что не остался на пастбище их дожидаться. Глядишь, удалось бы сочинить приемлемую сказочку и сойти, если не за ангела, то хотя бы не за создание из преисподней, потому как здесь становится все хуже и хуже. В то, что этот грязевой ад когда-нибудь закончится, уже не верится. «Господин генерал, суша впереди!» «Не ври генералу, мы еще и половину не прошли». «Половину? О, великие боги, за что вы меня так наказываете? Может и правда суша? Может, Мужду что-то перепутал с расстоянием? Шфарич ведь рассказывал, что в болотах бывали два солдата. А много ли они запомнили? Да и вряд ли далеко забирались. Скорее, с краю что-то видели. Ну чего в таком месте человеку делать? Здесь царство гадов и грязи». Нога соскользнула с корневища, но, вопреки ожиданию, не провалилась в бездну, как уже бывало, а уткнулась в пусть и противно податливое, но дно. А потом и для второй опоры нашлась, и отпала необходимость тщательно прощупывать каждый шаг. Если последнее время мне приходилось идти по грудь, а остальным иногда и по шею, то сейчас уровень жижи начал быстро отступать. Вот он уже на уровне пояса, вот грязь уже стекает по бедрам, а вот и голени показались. Еще несколько шагов, и я, борясь с диким желанием плюхнуться на пузо рядом с остальными обессилевшими солдатами, делаю вид, что мне все нипочем, прохожу вперед, присаживаюсь на склизкое бревнышко с таким видом, будто это роскошное кресло. Рядом плюхается генерал, он тоже устал, но, как и я, вынужден держать марку. Его даже хватает на солдафонскую шутку. «Хорошо бы сейчас марш-бросок устроить, а то застоялись мы что-то». Некоторые солдаты даже сумели засмеяться, но тут же заткнулись. Мимо пролетела индигового цвета бабочка с крыльями в пару ладоней. В этом царстве грязи, слизи и омерзительных гадов она выглядела невероятно. Это все равно, что, бродя по канализации, встретить королеву красоты в розовом мини-бикини. Шфарич не удержался. «К нам какой-то умник приехал из столицы. Он таких ловил, булавками протыкал и сушил». «Он был плохой человек», – очень серьезно ответил Мужду. «Это бабочки мертвых. Старые люди у нас говорили, что в них вселяются души умерших». «Дикарские суеверия», – буркнул Грул. «Может, в этом что-то и есть», – не удержался я. «Вон туда, посмотрите». Из переплетения ветвей и лиан скалился человеческий череп. Чуть дальше на дереве виднелся сверток из какого-то трухлявого материала, там и сям из него торчали кости. «И ему охота была сюда забираться только для того, чтобы подохнуть», – удивился Шфарич. «Он не забирался», – ответил на это Мужду. «Не подходите к этому дереву, оно плохое, опасное. Оно не соками земли питается, ей нужны обезьяны, людей тоже ест». «Правда, что ли?» – наперебой загалдели солдаты. Даже те, кто только что не могли пошевелиться, начали поднимать головы. «Правда, в этих болотах раньше беглые рабы прятались. На таких островах они ставили свои деревни. Если ловили надсмотрщика или тех, кого посылали плантаторы, связывали и оставляли под деревьями людоедами. Те оплетали их своими побегами, так что не оставалось ни щелочки, и выпускали желудочный сок. В нем человек медленно переваривался. Сначала кожа, потом жир, губы, глаза, потом все остальное. Долгая и очень плохая смерть». Мюльс, глядя на дерево, тихо произнес: «Жалко, бензина нет». «Плантаторы то же самое делали», – продолжал Мужду. От этого даже выгода получалась, потому что древесина у этого людоеда редкая и дорогая. А если кормить его хорошо, ее качество лучше становится. «Ты, я вижу, много чего про болото знаешь», – произнес Гру. «Может, подскажешь дорогу короткую на другую сторону? Погоня за нами, да и обложить трясину со всех сторон могут». Мужду покачал головой. «Здесь один год дорога хорошая, а на другой год ее уже не будет. Болота живые, все меняется очень быстро. Да и не бывал я здесь, просто таких мест в провинции немало. Если одно видел, считай, что все посмотрел. Люди устали, но долго на этом островке оставаться и правда нельзя. Люди и диаркастов местные, им здесь гораздо привычнее, быстро догонят». «А ты что скажешь, Леон?» И чего он взял привычку спрашивать мой совет по поводу и без? Перебирает кандидатов на вакансию начальника штаба, что ли? Я думаю, что Мужду прав. Местным это болото знакомо. Догонят, и силы сохранить при этом сумеют. А мы с ранеными и этим трижды проклятым пулеметом, может быть, даже сами утонем. Не дождемся их. И что дальше? Вы, генерал, вы лучше всех должны понимать, что дальше. Тут ты прав, кивнул Гру. После чего громким уверенным голосом заявил. «Солдаты, я знаю, что вы смертельно устали, и потому мы останемся здесь, на острове, для отдыха. Понимаю, что это не лучшее место, но другого нет. Рано или поздно сюда придут вакейро дьеркастов или вояки-братьев. Это хорошая позиция. Сколько бы их ни было, для атаки им придется выбраться на сухое. У них старые ружья, которые заряжаются через дуло. Вряд ли вообще выстрелят после перехода через болото. А перезарядить их, сидя по уши в этой жиже, не у каждого получится. Мы расчистим от лиан подходы к острову, их будет видно, пусть не издали, но на приемлемой дистанции. Будем стрелять, пока не убьем их всех. Берегите патроны, их у нас не ящик. А теперь немного отдохнем и за работу. Лиан много, на всех хватит. А потом вычистим оружие и будем ждать гостей».